Служба кончилась. Из церкви повалил народ. Вышел благочестивый блюститель порядка, и толпа нищих ребятишек издали, еще завидя приближение врага, на время его прихода разбежалась в темные закоулки поблизости церкви, а нищие взрослые постарались притвориться нищими и сделали вид, будто тоже выходят из церкви. Но блюститель порядка скрылся во мраке, и публика паперти заняла свои прежние роли. Вышел чахоточный купец и сунул грош в руку Касьянчика-старчика. «Не плашай!» — ткнул его пальцем в голову Фомушка и протянул гадателю свою широкую лапу. Макрида потянулась туда же с книжкой, на переплете которой для Близиру лежало несколько медиков. А в это самое время высокий сухощавый старик в халате, пользуясь теснотою, образовавшейся вокруг дателя толпы, незаметно стянул грош с Макридиной книги и судорожной поспешностью сунул в карман, протянул из-под локтей какого-то нищего обе руки в надежде, что подающий купец примет их за две отдельные руки двух отдельных личностей и в каждую положит по грошу. Эта проделка иногда удавалась худощавому старику, но она-то именно и вызывала бесконечные насмешки и покоры попрошаек. Едва Фомушка Блаженный ощутился за спиной купца, как его тяжеловесное лапище легонько давнуло за гривок старика. — Ты что, леший, опять двурушничать? — просопел он ему шепотом. Старик только окрысился, защелкал зубами, да часто замигал веками со злости и перебрался подальше от блаженного. Вышла молодая купчиха, охотница до раздач, и на паперти повторился тот же самый процесс. Старик в отдалении от Фомушки снова двурушничал. Вышла купчиха, пожилая, толстая, сонная, с благочестиво тупым и забито апатическим выражением, влоснящимся от поту лице, и как к знакомой приветливо обратилась к Макриде. «Здравствуй, Макридушка, здравствуй, голубушка!» — заговорила она на полужалобный распев. «Приходи-ка-тка завтра на блинки, родителя впомянуть, не побрезгуй, да вот и блаженного упроси с собой». Фомушка при появлении этой особы мгновенно преобразил выражение своей физиономии, сделав его необыкновенно глупым и бессознательно улыбающимся, что означало у него вступление в амплуа юродивого. «Раба Степанида», — забормотал он, крестясь, «ангели ликуют на Москве колоколам трезвон, ставь столы дубовые, пеки кулебяку с блинами, я тебе, раба Степанида, к небеси предвосхищу». «Предвосхищи, Фомушка, предвосхищи, блаженненький», слезно умилялась низколобая толстуха, уловив только звукопроизношение, но не поняв значения последней фразы юродивого, и сунула пятак в его лапу. Ободренный Фомушка уже нараспев скороговоркой доканчивал свою мысль. «Предвосхищу, мать моя, предвосхищу, иди же, вся святии упокаяются, на венчиках красные, христовские яйца, в яйцах Фомушкина копеечка мотается, тук-тук-тук молоточком». При фразе «насчет упокоения и молоточка» бессмысленный овечий страх отразился на физиономии толстухи. Макрида, заметив это, толкнула в бок своего приятеля Фомушку и строго повела на него бровями. «Не печалуйся, раба, не печалуйся», — снова забормотал блаженный. «Гряди домой с миром, хозяин твой пьян лежит. Надо полагать, бить будет. А ты, раба Степанида, 100 лет проживешь». Раба Степанида успокоилась и вздохнула. «Это точно что? Это ты правильно, голубчик. Божью волю предсказываешь», — заговорила она в минорном тоне. «Пожалуй, и вправду бить станет. Потому, надо быть, верно, хмельной воротился, да самовару не нашел. Ох, тих-тих, житье-то наше». «Блаженный, мать моя, в просветлении теперь находится, в просветлении», — благочестиво пояснила ей Макрида. «А то тоже бывает, что на него затмение находит, яко мертв лежит. Это значит, душа его с Богом беседует». «Касьянчику-старчику, копеечку, Христа ради!» прерывает и дребезжащий козелок безногого. Купчиха, повторив свое приглашение на блинки, отделяет пятаками Макриду с Касьянчиком и продолжает свое тучное шествие далее с таким же наделом прочей братьи. Сухощавый старик, озираясь на Фомушку, из-за чьей-то дальней спины протягивает свои длинные руки. Из церкви почти все уже вышли, когда на паперти появился невысокого роста плотный старичонка, по-видимому, из отставных военных, в серой шинели и в солдатски скроенной фуражке с кокардой.